Часть восьмая. Трансформация в энергии света. Итак, мы очистили себя полностью от энергии зависти из глаза. Это очень хорошо. Но правда в том, что такого рода энергетика вызывает искажения в природной энергетической структуре человека. От нее могут возникнуть болезни. И сейчас нам нужно исправить все, что натворила в нашем биополе энергия зависти из глаза. Для этого проведем трансформацию всех больных энергий в энергии света. Почувствуем, где в теле концентрируется больная энергия, заболевшая от воздействия зависти из глаза, которую мы хотим трансформировать. Теперь начинаем собирать ее руками. Вытаскиваем ее из биополя, как мы вытаскиваем волоски шерсти из шерстяной кофты или свитера. Собираем больную энергию со всего организма. В результате у нас в руках образуется шар или мяч из темной энергии, которую мы собрали. Начинаем трансформировать его. Наша задача сейчас – нейтрализовать все негативные больные программы и энергии, содержащиеся в шаре, и трансформировать их светлые, позитивные, здоровые программы и энергии. Для этого сжимаем и разжимаем шар руками, как будто это резиновый мячик, и произносим вслух одновременно: «Трансформирую всю негативную, больную энергию в этом шаре. Все больные программы снимаю». После каждой фразы сжимаем, разжимаем шар, представляем, как с ним происходит то, о чем мы сейчас говорим. Отменяю. Сжимаем, разжимаем шар. В ничто превращаю. Сжимаем, разжимаем шар. На атомы разлагаю. Сжимаем, разжимаем шар. Их больше нет. Три раза. Сжимаем, разжимаем шар. Все негативные программы отменяю. Сжимаем, разжимаем шар. В ничто превращаю. Сжимаем, разжимаем шар. На атомы разлагаю. Сжимаем, разжимаем шар. Их больше нет. Три раза. Сжимаем, разжимаем шар. Все проклятия снимаю, отменяю. Сжимаем, разжимаем шар. В ничто превращаю. Сжимаем, разжимаем шар. На атомы разлагаю. Сжимаем, разжимаем шар. Их больше нет. Три раза. Сжимаем, разжимаем шар. Трансформирую все больные энергии в свет и мудрость. Сжимаем, разжимаем шар. Трансформирую в понимание и прощение. Сжимаем, разжимаем шар. В мир и гармонию. Сжимаем, разжимаем шар. В нейтральной энергии природы и жизни. Сжимаем, разжимаем шар. В энергии здоровья и хорошего самочувствия. Сжимаем, разжимаем шар. В радость и счастье. Сжимаем, разжимаем шар. В свет и любовь. Сжимаем, разжимаем шар. В крепкое здоровье и хорошее самочувствие на долгие годы. Сжимаем, разжимаем шар. В выздоровление и открытие всех путей в жизни. Сжимаем, разжимаем шар. В удачу, везение и успех, в счастье и благополучие во всем. Сжимаем, разжимаем шар. Можно дополнить этот список любыми своими словами, какими хочется. Делайте эту процедуру столько, сколько надо, до результата, пока не почувствуете, что вся темная, больная энергия исчезла и трансформировалась в светлые энергии природы, здоровья и жизни. В конце трансформации скажите: «Желаю удачи, везения и успеха, счастья и благополучия всем живым существам еще в миллион раз больше». В миллиард раз больше, чем у меня, у нас. Таким образом, вы распространите поле позитивной энергии на всю планету, и по законам космоса все, что мы желаем другим живым существам, возвращается к нам обратно. И это поле позитивной энергии будет защищать вас от возможных приступов зависти из глаза у тех, кто вас знает.